Где-то в конце моря мы погибаем зря, тонем, не опустив вовремя паруса, так и не увидав синего берега, дикого запада, белого севера. Ждать, знать и не побежать, пролетая в просвет к свету чужих планет, не зацепиться за мимо летящий бред. Берега не видать, берега больше не знаешь, куда спешать. Успеть вспомнить, успеть глаза, снись романтикой на Беринга, в сторону глаз лететь, в сторону берега. Знаешь, куда?